Спустя 4 дня ей по почте доставили конверт, где лежала вырезка из летнего номера. Мистер и миссис Майкл Пикет, а также мистер и миссис Уильям Брэддок имеют честь объявить о помолвке дочери Линды и сына Кевина. Офицер Бевин многозначительно приподняла бровь и присвистнула. Неудивительно, что девушка не захотела разрывать помолвку. «Это сын Брэддока по прозвищу Большой Билл», — сказала она Крейгу. «Слыхал об этом короле бифштексов?» Скаут отрицательно покачал головой. «Ну, конечно, откуда тебе?» — заметила Бевин. «Ты ведь добываешь мясо без лицензии. Короче, Бен, его отец очень богат, живет к северу отсюда, в знаменитом особняке на Йеллоустоун». «Знаешь такую речку?» — Крейг кивнул. «Он прошел каждый дюйм южного берега этой реки вместе с людьми генерала Гиббона от форта Эллис до слияния с рекой Танк к востоку от ручья Росбот, где они повернули обратно. А можете выяснить, когда состоится свадьба?» «Ты помнишь, что обещал мне, Бен?» «Да, мэм». «Ладно. И все же, что у тебя на уме? Хочешь сделать молодоженам маленький сюрприз?» «Угу. Вроде того». Офицер Бевин позвонила подруге еще раз. Сентябрь кончился, настал октябрь, но погода стояла теплая и мягкая. Согласно долгосрочным прогнозам, жителям этого края обещали долгое бабье лето с солнечной теплой погодой до самого конца октября. 10 октября ей с туристическим автобусом прислали экземпляр «Биллингс-газет». В записке от подруги говорилось, что там, в разделе «Светских сплетен», свадьбе посвящена целая колонка. Она зачитала ее Крейгу. Журналист, захлебываясь от восторга, описывал предстоящее бракосочетание Кевина Брэддока и Линды Пикет. Церемония должна состояться на роскошном ранчо отца жениха к югу от Лаурель-Таун 20 октября. Погодные условия будут благоприятствовать, а потому начнется торжество на просторных лужайках этого огромного имения ровно в 2 часа дня. На свадьбу приглашено около 1000 гостей, сливки общества, деловая элита штата Монтана. Бевин дочитала колонку до конца. Бен лишь кивал и молча запоминал нужные ему детали. На следующий день командующий собрал их всех на плацу и объявил, что форт закрывается на зиму 21 октября. Летний эксперимент как нельзя более удался, отовсюду приходили поздравления и благодарственные письма и телеграммы. Так что, друзья мои, в эти последние 4 дня нам предстоит немало работы, сказал профессор Инглс молодым людям. Зарплату и премиальные получите накануне отъезда. Но прежде нам следует навести здесь порядок, прибрать, подготовить все инструменты и имущество к хранению перед долгой и суровой зимой. После собрания офицер Бевин отвела Крейга в сторонку. «Ну вот, Бен, игра подошла к концу», — сказала она. «Через 4 дня можно будет переодеться в свою нормальную одежду. Впрочем, о чем это я? Но тебе и так твоя обычная одежда. Зато тебя ждет вознаграждение. Получишь весьма кругленькую сумму в долларах. И мы поедем в Биллингс и купим тебе нормальные ботинки, джинсы, красивые спортивные рубашки и пару теплых курток на зиму. А потом... Потом мне хотелось бы, чтобы ты поехал со мной в Бозмен. Найду тебе там славную уютную квартирку, познакомлю с людьми, которые смогут тебе помочь. Хорошо, спасибо, офицер». Тем же вечером он постучался в кабинет профессора. Джон Ингл сидел за письменным столом. В углу топилась дровами старомодная железная печь с округлыми боками. Пламя отбрасывало розоватые блики на стены, прогоняло ночную прохладу. Профессор тепло приветствовал молодого человека. Надо сказать, он был потрясен глубиной его знаний о дикой природе и жизни в прериях. Этот молодой человек ни разу не вышел из роли, был просто безупречен. Если с такими-то знаниями ему удастся получить еще и диплом колледжа, он, Инглс, непременно найдет ему хорошее место в кампусе. «Чем могу помочь, Бен, мальчик мой?» Он предполагал, что Крейг пришел просить нечто вроде отеческого совета или напутствия на будущее. «У вас есть карта, майор?» «Карта? О, господи, ну да, разумеется, есть. А какой именно район тебя интересует?» «Этот, где форт. И еще к северу от Йеллоустон. Пожалуйста, если можно, сэр. Прекрасная мысль. Всегда полезно знать, где именно находишься и что тебя окружает. Вот, смотри». И он расстелил на столе карту и принялся объяснять. Крейгу и прежде доводилось видеть карты, но только военные, и на них не было практически ничего, кроме отметок, обозначавших местонахождение трапперов и скаутов. Это же сплошь было покрыто какими-то линиями, кружочками. Вот здесь наш форт, к северу от горы Вест-Прайор, а вот тут протекает Йеллоустон. Вот здесь находится город Биллингс, а вот тут Бозмен, откуда я родом. Крейг прочертил пальцем сотни миль, отделяющие один город от другого. «Бозмен-трейл?» — спросил он. «Совершенно верно».